Матерь Агни-йоги. В каждую мечту можно добавить элементы общего блага и тем сделать ее творящей реальностью. Мысль эта будет жить в пространстве, принося свои следствия. О чем же мечтать? О подвиге, о героях, обо всем, что возвышает дух и устремляет его кверху. В каждое явление вносим свой корректив, возвышающий сознание. Все можно возносить, ибо все имеет свой противоположный полюс. Сумейте его вызвать к жизни, преодолевая высоты. Так положительно во всем можно найти искру света и ее, утверждая, вызвать к проявлению творящей энергии свет. Но пусть каждая мечта устремлена будет в будущее, ибо в прошлом даже мечтой устроить нельзя. И творить. Мысль света, проектируемая в будущее, творит. Если в прошлом было нечто хорошее, светлое и радостное, можно перенести его в будущее, углубив и расширив понимание новой ступени эволюции. Творите мечтой. Преображение жизни творится мыслью. Мечтою.